Глава 67. Высшая справедливость. На пороге комнаты стояли трое молодых мужчин в одинаковых позах, в присядку, вытянув вперед руки, в которых держали пистолеты. Двоих из них Кирилл узнал сразу, бритоголового глобуса со скошенным лбом и парня в спортивных брюках и дутой куртке, которого они с Верой, щадя пищеварительный тракт медведя, заложили камнями. Лицо третьего большеголового человека с идеально ровным пробором показалось Кириллу знакомым, но он не сразу вспомнил, где его видел раньше. «Наконец-то!» — с облегчением произнесла Ирина и расслабленно опустилась в кресло. «Они меня тут чуть не убили. Не ждали?» По-идиотски радуясь, воскликнул Глобус и, подойдя к Кириллу, ударил его кулаком в подбородок. «Анатоль?» Не веря своим глазам, прошептала Люда и опустила ноги на пол. Она смотрела на молодого человека с пробором каким-то затравленным взглядом. Тот быстро, задевая стулья, подошел к ней, схватил за плечи, поднял с дивана и крепко прижал к себе. «Это кто?» — спросила Ирина, кивая на неподвижную пару, застывшую в объятиях. «Этот парень нам помог», — ответил Глобус, связывая Кириллу руки за спиной. «Я муж Люды», — низким, словно простуженным голосом ответил молодой человек, все еще не выпуская из своих объятий Люду, и представился. «Анатоль». Глобус заставил Кирилла встать лицом к стене. Парень в дутой куртке на всякий случай ударил Белкина коленом в живот. Тот гыкнул и беззвучно выругался. «Джон, этого не трогай», — смилостивилась Ирина и презрительно махнула рукой. «Пустое место, бомж! Пусть уходит и отсыпается!» «Давай, вали отсюда!» — скомандовал Джон, помахивая у лица Белкина стволом пистолета. Белкин, что-то бормоча себе под нос, вышел в прихожую, поднял с пола пуховик и, не задерживаясь, вышел из дома. Ирина закурила, глядя, как Джон связывает руки Вере и толкает ее к стене. «Что ж вы, ребята, так опозорились?» — спросила Ирина. «Вчетвером! Против Вацуры и девчонки не справились!» «Ирина Юрьевна!» — взмолился Глобус, зачем-то натирая ладонью лысину. «Там снега по пояс! К тому же мы с ним по-людски хотели договориться, а он сразу по нам жаканами лупить начал!» «Не оправдывайся!» — произнесла Ирина, стряхивая пепел на пол. «Нет к вам никакого доверия! Что с Маратом и Лешей?» «Лешку этот гад замочил! Ух, сволочь!» Выругался Глобус и ударил Кирилла рукояткой пистолета по спине. Тот скрипнул зубами, но устоял, лишь привалился лбом к стене. «А Марат на шатуна нарвался», — за Глобуса ответил Джон. «Может быть, эти двое спугнули зверя, вот он на Марика и кинулся. В общем, Ирина Юрьевна, надо их отмочалить по полной программе, а потом сдать в ментовку. Да еще следователю деньжат подкинуть, чтобы впаяли каждому по двадцатничку». Анатоль, не видя ничего, кроме жены, тряс ее за плечи, растирал слезы по ее щекам и все допытывался. «Вот видишь, чем оборачивается твоя ложь? Видишь? Ну хватит, все уже позади, все закончилось». Люда отрицательно качала головой, кусала губы и никак не могла произнести страшные слова. «Кстати, Анатоль», — устало и безразлично произнесла Ирина, вытащив из саквояжа письмо Курги. Она бегло просмотрела его и снова опустила в саквояж. «Ваши деньги в полной сохранности и находятся у меня. Правда, я уже собралась сдать их в прокуратуру и по этому поводу написала заявление. Мои деньги?» — сделал недоуменное лицо Анатоль и, вспомнив, кивнул. «Ну да, конечно, я вам очень благодарен. Пусть они пока у вас будут». Он вдруг быстро подошел к Ирине, коснулся губами ее уха и что-то шепнул. Она отпрянула и, посмотрев на него дикими глазами, произнесла: «Что?» «Да», — радостно подтвердил Анатоль. «Тем не менее, ах, если бы вы знали, Ирина Ивановна...» «Юрьевна...» «Извините, Ирина Юрьевна, если бы вы знали, что мне пришлось пережить за эти сутки. Звонит этот негодяй Курга. Где он? Дайте мне его!» Стиснув кулаки, Анатоль стал крутиться посреди комнаты. «Успокойтесь», — ответила Ирина. «Курги уже нет в живых». Вот, вот справедливый финал, так и надо этому ублюдку. Звонит он мне и говорит: «Завтра утром ты должен принести в Эстосадок 200 тысяч баксов. Вы представляете его аппетиты?» Я говорю: «Это невозможно. Я не смогу найти такие деньги, даже если сам продам все в рабство». Слава богу, сторговались на 50, а уже ночь. Куда бежать? Кому звонить? Ирина рассеянно кивала головой. «Да, я вас понимаю, удивляясь только жадности этого курги. Выходит, он не только от меня требовал деньги, но и от вас. Кто его знает, может, он звонил жене Пирогова, жене Земцова». Кирилл, стоя лицом к стене, повернул голову и встретил кричащий взгляд Веры. «Что это значит?» — тихо спросил он ее. «Кирилл, не верь!» — одними губами ответила Вера. «Это все ложь. Так твой братец решил выдавить все стадо, вошел во вкус?» «Это неправда, Кирилл, клянусь тебе!» «Да уж, Робин Гуд, лавкач!» «Рот закрой!» — рявкнул глобус и ударил Кирилла рукой по затылку. Размахивая руками от возбуждения, Анатоль ходил по комнате. «А это рыжая? Какая все-таки наглая девка! Хитро они все придумали! Я ей рюкзак сбрасываю, и тут в мою голову вонзается мысль: «Все, Анатоль, не увидишь ты своей жены!» Поднимаюсь по канатке дальше, смотрю, за ней какой-то парень лихо на доске скользит. Я так и решил, либо оперативник, либо кто-то из спасательного отряда. А оказалось, что это ваш, так сказать, человек. Анатоль, почувствовав, что своим рассказом привлек всеобщее внимание, остановился посреди комнаты, широко расставив ноги, вынул из кармана курительную трубку, кисет и стал набивать ее табаком. «Да, господа, мы провели с вами прекрасную операцию. Без участия милиции мы разоружили опаснейшую банду. Я эту рыжую Ивацуру еще в поселке приметил и тихонько пошел по их следам. Они на гору, и я на гору. Они в лес, и я в лес. Когда увидел, что они с вашими, Ирина Юрьевна, сотрудниками сделали, тогда понял, что это будет не бой, а кровавая битва. Одного из каменного склепа откопал, другого из петли вынул. Нет, это я вовсе не для того, чтобы получить от вас какую-то материальную благодарность. Просто мне хочется...» «Ваша жена, Анатоль, убила человека», — спокойным голосом перебила его Ирина. «Как?» — не расслышал Анатоль, по-прежнему сохраняя на лице улыбку. «Что вы сказали?» «Она застрелила Пирогова, нашего одноклассника». «В каком смысле застрелила?» Очень тяжело постигал смысл слов Анатоль. «В прямом. Нажала на курок пистолета и убила». Анатоль смотрел на Ирину искоса с веселым недоверием и дергал головой, как делает петух, глядя на курицу. «Что-то я ничего не понимаю. Как эта Люда взяла и убила человека?» «Да вы у нее лучше спросите», — посоветовала Ирина и повернулась к Джону. «Там у ворот снегоход стоит?» «Стоит, Ирина Юрьевна. Правда, его кто-то на бок перевернул. Надо проверить движок и завести. А этих двух?» Она кивнула на Кирилла и Веру. «Связать и стащить вниз на буксире. Если упадут, потащить волоком». «Будет сделано», — подчеркивая готовность быть особо старательным, ответил Джон и застегнул молнию на куртке. Анатоль, с деформированным от удивления ртом, приблизился к Люде. «Я ничего не понял, Людмила. Я требую от тебя вразумительных объяснений». «Я застрелила Пирогова», — едва слышно ответила Люда. «Это правда». «Ты? Но как ты могла? Ты отдавала отчет своим поступкам? Ты знала, что это уголовно наказуемое действо?» Люда кивнула. «Ужас», — произнес Анатоль и начал нервно ходить по комнате. «А что я теперь скажу нашему сыну? Как я объясню нашей крошке, что его мать — мерзавка?» Ирина, глядя на Анатоля, покачала головой и незаметно плюнула под ноги. Затем она как-то странно взглянула на Люду. Казалось, в глазах Ирины появилось сострадание. В это время из прихожей донеслись звуки борьбы и сдавленные крики. Распахнулась дверь, и в гостиную влетела увесистая сосновая полена. Следом за ним, едва держась на ногах, ввалился Белкин. Он тотчас споткнулся и растянулся на полу. Последним, с победным выражением на лице, зашел Джон. «Вот же суслик!» — качая головой, произнес Джон и пнул ногой лежащего на полу Белкина. «Караулил меня за дверью! Хотел поленом огреть!» Он еще раз ударил Белкина ногой в живот. Глобус крикнул «Браво!» и захлопал в ладоши. Ему тоже захотелось покорить своей ловкостью и дальновидностью равнодушный взгляд Ирины. Отстранив Джона, Глобус подскочил к Белкину, схватил его за грудки, прижал к стене и принялся наотмашь бить по лицу. Удар кулаком, удар рукояткой пистолета. Удар кулаком, удар рукояткой. Белкин неумело защищался, пытался уворачиваться, но удары достигали цели, и во все стороны летели брызги крови. «Достаточно», — сказала Ирина, когда лицо Белкина было залито кровью, а под глазами стремительно набухали сизые мешки гематомы. «Пусть валяется здесь, а то его снова на подвиги потянет». Анатоль, взбешенный поступком жены, отошел к окну и задумался о безрадостных перспективах мужа-преступницы. Люда незаметно села на диван, затем легла, поджав колени к животу, как любят спать дети, и накрылась одеялом с головой. «Помогите, пожалуйста, провести задержанных к снегоходу», — попросила его Ирина, кивнув на Кирилла и Веру. «Да-да, естественно», — оживился Анатолий и поторопился вслед за Джоном и Глобусом. Они уже выводили пленных из дома, поторапливая их пинками. Дверь захлопнулась. В комнате остались Ирина, Люда и Белкин. Ирина поднялась с кресла, подошла к окну и посмотрела, как по тропе гуськом идет странная компания людей, которые еще совсем недавно не знали друг друга, и орбиты их интересов разделяло космическое расстояние. Теперь все они, независимо кто конвоировал и кого конвоировали, варились в одной кастрюле. А Ирина, вдоволь помешав ложкой и добавив специй, накрыла их крышкой. Двумя пальцами она взяла с подоконника нескончаемую Федькину бутылку, всегда наполненную наполовину, поднесла к нему, сидящему в углу, и встряхнула над его головой. «Режим нарушать нельзя!» — с заботой палача произнесла она и рассмеялась. «Да пошла ты!» — огрызнулся Белкин и опустил голову на колени. Ирина поставила бутылку рядом и приблизилась к дивану. Минуту она стояла над Людой, прислушиваясь к сдавленным рыданиям. Затем потянула за кончик одеяла, открывая мокрое от слез лицо Люды. «Это, милая моя, тебе отливаются мои слезы. Есть на свете высшая справедливость. Запомни это».